7.4. Ведение личного психологического дневника. Процесс избавления от неэффективных паттернов основывается на умении человека контролировать свое поведение. Это умение развивается тем лучше, чем лучше у человека развита саморефлексия, способность оценить свое поведение задним числом с позиции стороннего наблюдателя. Поэтому ведение личного психологического дневника – важное и часто рекомендуемое домашнее задание. Описывая события прошедших дня, недели, месяца, человек начинает глубже понимать себя, свои реакции, свое поведение. Вербализация, выражение своих мыслей, оценок, переживаний словами – и есть настоящий показатель осознанности. Пока человек все понимает, но сформулировать не может, он не может включить рациональный контроль, поскольку у него нет четкого понимания критериев. Надо признать, что ведение дневника для некоторых людей может представляться непосильной задачей, и тогда этот инструмент трансформации грозит превратиться в настоящую ловушку. Но ее вполне можно избежать, если описывать только свои наблюдения за конкретными проявлениями конкретной негативной модели, трансформация которой является задачей текущего момента.